Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подражал, но быстро оправился и пошел следом за развивающейся полой Филиппа Филиппыча. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего он весь полыхал светом, горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятным оказалась громаднейшая сова, сидящая на стене на суку. «Ложись», — приказал Филипп Филиппович. Противоположная резная дверь открылась, вошел тот, тяпнутый, оказавшийся теперь в ярком свете, очень красивым, молодым, с черной острой бородкой. Подал лист, молвив: «Прежний», тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерший полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным. «Нет, это не лечебница. Куда-то в другое место я попал», — в смятении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана. «А сову эту мы разъясним». Дверь мягко открылась, и вошел некто, настолько поразивший пса, что он тявкнул, но очень робко. «Молчать! Ба-ба-ба! Да вас узнать нельзя, голубчик!» Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филиппу Филипповичу. «Вы маг и чародей, профессор!» — сконфуженно вымолвил он. «Снимайте штаны, голубчик», — скомандовал Филипп Филиппович и поднялся. «Господи Иисусе!» — подумал пес. «Вот так фрукт!» На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали ржавым табачным цветом. Морщины расползались по лицу у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского щелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень. От интереса у пса даже прошла тошнота. «Тяв! Тяв!» — он легонько потявкал. «Молчать! Как сон, голубчик!» «Мы одни, профессор!» «Это неописуемо!» — конфузливо заговорил посетитель. «Пароль Донер? 25 лет, ничего подобного!» Субъект взялся за пуговицу брюк. «Верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями? Я положительно очарован, вы кудесник!» Озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя. Тот совладал, наконец, с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета с вышитыми на них шелковыми черными кошками и пахли духами. Пес не вынес кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул. «Ай! Я тебя выдеру!» «Не бойтесь, он не кусается». «Я не кусаюсь», — удивился пес.